Иллюминаты. 6 февраля 1748 года в Баварии родился Адам Вейгаупт, ставший основателем общества иллюминатов или просвещенных. Он учился в коллегии ордена иезуитов, изучал учения ранних христианских сект, занимался французской философией. Вейгаупт поступил в Ингольштадтский университет, по окончании которого в 22 года стал профессором церковного права. 5 лет Вейгаупт думал над концепцией философско-политического общества, о создании которого объявил своим немногим единомышленникам 1 мая 1776 года. Иерархия общества иллюминатов была взята от масонов и иезуитов. Для получения известности иллюминаты вступили в Мюнхенскую масонскую ложу. Главной целью общества было объявлено уменьшение зла в обществе, происходящего от политического и духовного притеснения и недостатка образования и культуры. Вейгаупт разделил общество иллюминатов на 3 класса. Новые члены попадали на подготовительный этап учениками и становились малыми иллюминатами. Затем шли степени ученика, подмастерья, мастера, старшего иллюмината или шотландского ученика и иллюмината-правителя или шотландского рыцаря. Высшие степени таинства составляли пресвитеры, князья, регенты, философы, короли, ареопагиты. В первых степенях адепты изучали, решая, идти ли ему далее. Псевдонимы, иллюминаты, среди которых были ученые, дворяне, юристы, книготорговцы, священники, выбирали революционные – Спартак, Катон, Марий. О деятельности нового общества вскоре донесли баварским властям. Баварский кюрфюрст прочитал устав и испугался. Члены первых степеней иллюминатов не посвящались в тайную доктрину. Только важные члены общества занимались изучением и реализацией политических планов Вейгаупта. Баварские власти разогнали общество иллюминатов в 1786 году. Но самым страшным наказанием стало увольнение со службы с большой пенсией. Иллюминаты переехали в соседние княжества и там были приняты на службу. Баварские власти опубликовали все найденные при обысках политические документы иллюминатов и перечислили их для сведения многим европейским правительствам. Вейгаупт писал: «Правители и государства должны исчезнуть с лица земли. Скоро наступит время, когда люди не будут иметь никаких законов, кроме тех, что записаны в книге природы. Революция станет плодом труда тайных обществ, и это одна из великих тайн общества». Цели иллюминатов предполагали уничтожение монархии и правительств, патриотизма, частной собственности, права наследства, религии, семьи, брака, традиционной морали, предполагавшей общественное воспитание детей. Адам Вейгаупт предполагал изменить, вернее перевернуть цивилизацию через женщин. Никаким способом нельзя так сильно действовать на мужчин, как посредством женщин. Они должны быть предметом нашего главного изучения. Нам надо приобрести их хорошее мнение, намекать им на освобождение от подчинения общественному мнению. Освободиться от всяких стеснений будет большим облегчением для их порабощенного разума. Еще больше воспламенит их и заставит действовать для нас с усердием. Однако женщины изменчивы и нетерпеливы. Есть риск, что они заберут в голову придать делу другой оборот, и потом, посредством искусств, которым их научила природа, они повернут весь орден вверх дном. При обысках членов общества иллюминатов были найдены рецепты симпатических чернил, копии оттисков нескольких сот печатей, сундуки, взрывающиеся при чужом проникновении, шифры, списки баварских дам, наставления, как писать левой рукой. Европейские правительства не приняли предупреждения баварских властей об ордене иллюминатов всерьез. Все изменило начавшаяся в 1789 году Великая Французская революция. Многие исследователи стали считать, что Руссо проложил путь к революции, а Вейгаупт создал сам ее механизм. Сам Вейгаупт инструктировал членов своего общества: «Великая сила нашего ордена заключается в умении его членов таиться. Пусть иллюминат не действует нигде и никогда под своим собственным именем. а всегда прикрывается другим названием и другим ремеслом. Издательство «Автор», 2025 год. Читала Оксана Терновая.